Разрушения, которые производили раньше месяцы, теперь совершал в грабительском набеге один час. Кэтрин мы еще старались обмануть, но ее живой ум не поддавался обману, угадывая тайну и останавливаясь на страшном подозрении, постепенно переходившем в уверенность. У бедняжки не достало сердца заговорить о поездке, когда наступил очередной четверг. Я сама напомнила вместо нее, и мне было разрешено приказать ей, чтобы она вышла освежиться, потому что библиотека, куда ее отец спускался каждый день на короткое время, на час-другой, пока он в силах был сидеть, да его личные комнаты стали всем ее миром. Она жалела о каждой минуте, которую не могла провести, сидя подле отца или склонившись над его подушкой. Краски ее лица поблекли от бессонницы и печали, и мой господин с радостью ее отпустил, обольщаясь мыслью, что Кэти найдет в прогулке счастливую перемену обстановки и общества. И он утешал себя надеждой, что теперь его дочь не останется совсем одна после его смерти. Мистером Эдгаром владела навязчивая мысль, которую я разгадала по некоторым замечаниям, им оброненным. Мысль, что его племянник, так похожий на него внешностью, должен и духом походить на него. Ведь письма Линтона почти не выдавали его дурного нрава. А я по извинительной слабости не стала исправлять ошибку. Я спрашивала себя, что проку смущать последние часы обреченного печальными сообщениями. Обратить их на пользу у него уже не будет ни сил, ни возможности. Мы отложили нашу прогулку на послеобеденный час, золотой час ведренного августовского дня. Воздух, приносимый ветром с гор, был так полон жизни, что, казалось, каждый, кто вдохнет его, хотя бы умирающий, должен ожить. С лицом Кэтрин происходило то же, что с картиной окружающего. Тени и солнечный свет пробегали по нему в быстрой смене, но тени задерживались дольше, а солнечный свет был более мимолетен. И ее бедное сердечко упрекало себя даже за такое короткое забвение своих забот. Мы издали увидели Линтона, ожидающего нас на том же месте, которое он выбрал в прошлый раз. Моя госпожа спешилась и сказала мне, что пробудет здесь совсем недолго, так что лучше мне остаться в седле и подержать ее пони. Но я не согласилась. Я не хотела ни на минуту спускать с нее глаз, раз она вверена была моему попечению. Так что мы вместе поднялись по заросшему вереском склону. На этот раз мастер Линтон принял нас не так апатично, он был явно взволнован. Но взволнованность эта шла не от воодушевления, не от радости, она походила скорее на страх. — Ты поздно, — проговорил он отрывисто, затрудненно. — Верно, твой отец очень болен. Я думал, ты не придешь. — Почему ты не хочешь быть откровенным? — вскричала Кэтрин, позабыв о приветствии. — Почему ты не можешь попросту сказать, что я тебе не нужна? — Странно, Линтон, ты вот уже второй раз зазываешь меня сюда, как видно, нарочно для того, чтобы мы оба мучились. Ни для чего другого. Линтон задрожал и глянул на нее не то умоляюще, не то пристыженно, но у его двоюродной сестры не хватило выдержки терпеть такое загадочное поведение. — Да, мой отец очень болен, — сказала она. Зачем же меня отзывают от его постели? Почему ты не передал с кем-нибудь, что освобождаешь меня от моего обещания? Если ты не желал, чтобы я его сдержала? Говори, я жду объяснений. Мне не до забав и не до шуток. И не могу я танцевать вокруг тебя, пока ты будешь тут притворяться? — Я притворяюсь, — проговорил он. — В чем ты видишь притворство? Ради всего святого, Кэтрин, не гляди так гневно. Презирай меня сколько угодно, я жалкий, никчемный трус. Меня, как ни принижай, все мало. Но я слишком ничтожен для твоего гнева. Ненавидь моего отца, а с меня довольны и презрение. — Вздор! — закричала Кэтрин в злобе. — Глупый, сумасбродный мальчишка! Ну вот, он дрожит, точно я и впрямь хочу его ударить. Тебе незачем хлопотать о презрении, Линтон. Оно само собой возникает у каждого, можешь радоваться. Ступай! Я иду домой. Было глупо отрывать тебя от камина и делать вид, будто мы хотим... — Да, Чего мы с тобой хотим?